Среди приглашенных было несколько знаменитых манекенщиц, а также один известный фотограф, который не раз покупал у Саши картины. Писатели, драматурги, искусствоведы и критики, прочая публика, съехавшаяся на тусовку с дармовым шампанским и закусками. Обычный для Нью-Йорка вернисаж, только высшего разряда, поскольку проходил в галерее Сювери. Татьяна приехала в 8. Толпа уже начинала редеть, но в залах еще было много народу. Татьяна направлялась в какое-то заведение на ужин и заехала лишь потому, что обещала. Выставки в маминой галерее были для нее делом не новым. Она была ослепительна, в шелковом платье бирюзового цвета и серебристых босоножках на высоком каблуке. С пышными светлыми волосами и большими голубыми глазами она не имела никакого сходства с матерью. Лайм видел, как она подошла к Саше, и сперва даже не понял, кто она такая. Но потом женщины обнялись и расцеловались, и стало ясно, что это Сашина дочь, хотя внешне между ними не было ничего общего. Изящная и соблазнительная. Татьяна в то же время производила впечатление высокомерной и холодной красавицы. Саша была намного теплее и обаятельнее. Она доброжелательно представляла гостей друг другу, улыбалась, разговаривала. С Сашей хотелось быть рядом, а Татьяна, наоборот, словно воздвигала стену между собой и людьми. Саша говорила ему, что дочь застенчива. Сейчас она стояла в стороне ото всех и рассеянно оглядывала зал. Сразу было видно, что притягивать мужские взоры ей привычно. В 24 года, да такая красавица, все шансы были на ее стороне. Ее мать была намного скромнее, хотя тоже хороша собой. Но ее очарование в значительной мере заключалось как раз в том, что она не отдавала себе отчета в своей красоте. Саша обладала невероятным обаянием. А Татьяне, как заключил Лайм, то и дело, поглядывая на нее, недостает сердечности. К ней подходили люди, она перебрасывалась с ними парой слов, а Лайм издалека наблюдал, и вдруг она, словно почувствовав его взгляд, обернулась и встретилась с ним глазами, и Лайму показалось, что она его сразу не взлюбила. Он решил не торопиться со знакомством, чтобы она ничего не заподозрила. Он не хотел испортить впечатление, это могло бы огорчить Сашу. Бродя по залу, Лайм чуть не налетел на Татьяну и поспешно отступил в сторону. Сашина дочь стояла с отрешенным видом, а вокруг нее велись трое молодых людей. Она же рассеянно потягивала шампанское. Лайм решил примкнуть к небольшой компании. «Добрый вечер», — любезно произнес он. «Я Лайм Эллисон. Хорошая выставка. Вы согласны?» Татьяна осмерила его таким взглядом, словно он сморозил какую-то глупость. Весь ее вид говорил: «Не подходи». Саша была куда более радушна и никогда не отталкивала людей. Напротив, она всем хотела помочь, всех опекала. «Да, пожалуй», — согласилась Татьяна. «Вы тоже художник?» Она определила это по его внешнему виду. Глаз у нее, конечно же, был наметанный, даром, что ее мать всю жизнь занимается искусством. Произвести на Татьяну хорошее впечатление было задачей не из легких. «Да, в декабре тоже выставляюсь, у вашей матери здесь». «Какого плана у вас работы?» Он стал объяснять ей свои творческие принципы, подозревая, что она все пропускает мимо ушей, и был далек от истины. Все это Татьяна слышала уже много раз. Ей явно недоставало маминой непосредственности и искреннего интереса к собеседнику. Саша в этом отношении разительно отличалась от дочери. Если бы не Саша, Лайм к этой девице и на пушечный выстрел не подошел. Она показалась ему высокомерной и бесстрастной, а по его меркам это были серьезные недостатки. Лайм тоже не расположил к себе молодую женщину. Он был не таким уж и юным. Типичный художник, которого обошел успех. Татьяну же окружали другие люди. Это были уверенные в себе деловые мужчины, благополучные и надежные. Лайм был явно не из их числа. Едва перебросившись двумя словами, они уже испытывали друг к другу неприязнь. В попытке как-то сгладить ситуацию, хотя бы ради Саши, Лайм упомянул, что хорошо знаком с Ксавье. Татьяна кивнула с выражением глубокого безразличия. Она вспомнила, что брат как-то называл его имя —